Глава 17. На Виа Национале старенькая машина Уолтера сразу попала в пробку, и, оказавшись затиснутой между автофургоном и автобусом, не могла сдвинуться ни на миллиметр. Было 20:00, когда движение на главных артериях города становится судорожным и хаотичным. Все рвались домой и гнали машины, лавируя в узких промежутках среди потоков автомобилей, то нетерпеливо пригазовывая перед светофорами, то выезжая на встречную полосу. Как правило, в такие моменты Уолтер с удовольствием философствовал о техническом прогрессе и о его влиянии на дух человеческий, а заодно поминая добрым словом любимых Фрейда и Юнга. Но в тот вечер все было по-иному. Сейчас его подстегивала проклятая мысль о том, что может случиться, если он... В сущности, оснований для спешки нет. Пытался успокоить себя журналист, нервно дергая рычаги. Все будет хорошо, ведь там Франко. Решив не смотреть на часы, Уолтер достал сигарету и закурил. Короткие резкие затяжки не помогали успокоиться, и журналист принялся изучать номер, стоящий впереди машины. «Рим, 221, 493, 2 плюс 2, 4 плюс 1, 4 и 9, 18, да еще 3, 21. Говорят, если сумма цифр номера равна 21, это приносит удачу». Машина со счастливым номером свернула в первый же переулок и мгновенно исчезла. «Удача уходит от меня», — мелькнуло в голове. Наконец Уолтеру удалось проскочить на улицу, где движение было не таким бешеным. Журналист плавно увеличил скорость, и автомобиль нырнул в поток машин, похожий на ленивую металлическую гусеницу с резиновыми лапками. На глаза вновь попался тот самый счастливый номер. Конечно, такой путь в редакцию был намного длиннее, но тут Уолтер хотя бы меньше рисковал угодить в пробку. Впрочем, твердил он про себя, мне вовсе не стоит так спешить. Позже он несколько раз пытался восстановить в памяти события того вечера, но так и не смог уяснить, каким образом произошло столкновение. Уолтер хорошо знал эту улицу, и, возможно, именно поэтому мысли его витали далеко от творящегося вокруг, а руки, повинуясь инстинкту и привычке, сами вели машину знакомой дорогой, когда в момент резкого поворота он забыл включить нужный сигнал. А дальше запомнились только визг тормозов слева и скрежет металла. В ту же секунду мириадами осколков брызнуло боковое стекло. Все это промелькнуло в сознании, прежде чем Уолтер стукнулся головой о ветровое стекло. А потом туман и пустота. Вроде бы кто-то что-то кричал, хлопали дверцы, но все это заслоняло нестерпимая головная боль. После того, как Франко и директор ушли, Джанни вернулся к своим рисункам. В утомленном мозгу все теснились беспорядочные мысли и образы. Откуда они? Ведь Уолтер говорил... Джанни поискал глазами новый листок бумаги. На первом не осталось места, но на столе ничего подходящего не нашел. Там оказалась кожаная папка, и музыкант рискнул заглянуть в бумаги, исписанные от руки и отпечатанные на машинке. Неожиданно взгляд его зацепился за одну фразу. «Многотонная каменная глыба рухнула на грудь», — перебив дыхание. «Что это? Химчистка Ля Рапида. Нотариус Альберти». Музыкант пробежал глазами все три листа, потом перечитал еще раз помедленнее, и в голове стало пусто. Ни страха, ни мыслей, ни желаний, только пустота. Все вдруг с удивительной простотой и ясностью разрешилось. Джанни взял ручку и чистый лист бумаги, сверху поставил дату и написал: «Чистосердечное и добровольное признание в том, что это я убил Винсента Пирелли и Карлоса Масиаса по прозвищу «Ходячий студень».» Четким каллиграфическим почерком заполнил два листа и, поставив подпись, вложил их в конверт. Потом взял еще один лист и вставил в каретку Оливетти. «Дорогой Уолтер, мне безумно жаль, что все кончилось именно так. Я нашел бумаги в твоей папке, оставленные на виду. Но, возможно, так лучше. Это в любом случае не могло длиться долго. Я совершил ошибку и должен уплатить по счету, Уолтер. Затеял большую игру и проиграл. Но в чем-то я все равно обрел даже больше, чем мог надеяться. Грустно лишь, что я не сумел проститься с тобой. Кажется, мы стали настоящими друзьями. Поэтому у меня к тебе последняя просьба. Знаю, ты мне не откажешь. Защити Марину, Уолтер. Вот единственное, о чем я прошу. Сделай так, чтобы она не пострадала. И не жалей беднягу Джанни Бастиано, потому что меня уже нет. Моя пьеса сыграна так, как была написана. Это лишь справедливо. Надеюсь, ты найдешь меня раньше других». Во внутреннем кармане куртки лежит подписанное мною признание. Ты знаешь, что с ним делать, и понимаешь, что я имею в виду. Я верю в тебя. Будь счастлив, Уолтер. Джанни. Он оставил письмо в каретке, так чтобы его сразу увидели, сунул конверт в карман и, стараясь не шуметь, направился к выходу. Потом толкнул дверь с узорчатыми стеклами, успел прочитать на табличке слово «редакция» и вышел. Постепенно туман рассеялся, и Уолтер вспомнил, как поднялся на ноги, как стоял на тротуаре, прижимая к лбу платок, и смутно различал лица возбужденных, что-то кричавших людей. А прямо перед ним высились двое — уличный регулировщик в синей форме и полицейский в зеленой. Посреди улицы застыла его машина с измятой дверцей и оторванным передним крылом, а в нескольких метрах от нее другая, с разбитым капотом. Внутри, запрокинув голову на спинку сиденья, лежал человек. Лицо его было забрызгано кровью. — Ну, парень! — строго окликнул журналиста полицейский в синем. Уолтер окинул его недоуменным взглядом и, поднеся окровавленный платок к глазам, снова оцепенел. — Парень! — «Я уже второй раз прошу у тебя документы», — напомнил полицейский. «О, простите». Уолтер достал водительские права и журналистское удостоверение. Хотел еще что-то сказать, но передумал. «А, журналист», — буркнул полицейский. Уолтер хорошо знал этот тон. «А, журналист», — явно звучало как «Ага, попался». «Вы слышали?» — выкрикнул кто-то. «Журналист!» — загудели разом угрожающие голоса. В иной ситуации это рассмешило бы Уолтера, но сейчас ему было не до смеха. «Вы повернули налево, не включив сигнал поворота!» — заявил второй полицейский с таким видом, словно речь шла об ужасном преступлении. «Допустим». «Как это допустим? Вы повернули, не включив сигнал?» «Как скажете!» — устал и равнодушно согласился Уолтер. «И вам нечего добавить? Я нарушил правила», — признал Уолтер. «А вы знаете, к чему приводят нарушения? В такое время все спешат, дорогу могли переходить дети». Услышав слово «дети», толпа снова заволновалась. «Положим, детей тут не было», — процедил Уолтер сквозь зубы. «Что вы сказали?» «Послушайте, я признаю, что нарушил правила и беру на себя всю ответственность. Заплачу сколько надо или пойду в тюрьму. Если хотите, я оставлю вам все документы. Но сейчас, пожалуйста, отпустите меня, я очень тороплюсь». «Вы слишком много себе позволяете», — повысил голос полицейский в синем. Уолтер повернулся к нему. «Я хорошо знаком со старшим комиссаром Крастом из мобильной бригады. И с комиссаром Санной, он одно время служил в дорожной полиции. Позвоните им, и оба за меня поручатся». Толпа зашумела еще более грозно. «Хватит!» — крикнула какая-то женщина. «Он пытается улизнуть! Знаем мы этих журналистов! Позор!» — подхватила другая. Полицейские быстро переглянулись. Регулировщик зашагал к ближайшему бару, раздвигая очень недовольную этим толпу. Через несколько минут он вернулся. «Комиссара Краста нет на месте, с Анной тоже». «Ага!» — удовлетворенно откликнулись зеваки. Уолтер обхватил руками закружившуюся голову и, чувствуя, что его тошнит, покачнулся. Полицейский потянул журналиста за рукав. «Сначала вам надо прийти в себя. Тут рядом есть аптека». По дороге Уолтер взглянул на часы. Стекло разбито, маленькая стрелка исчезла. «Вы не скажете, который час?» — спросил он. «Четверть девятого», — ответил полицейский. «Когда он разговаривал с Джанни?» «Ах да, в 7:20. Прошел почти час». Глава 18. Джанни обнял ее, поцеловал и крепко, с отчаянием, прижал к груди. Внутри что-то дрогнуло, и он высвободился из объятий девушки, старательно отводя взгляд. Потом обвел долгим взглядом комнату, пианино, нота на пюпитре, книги. Все это старые верные друзья, оставшиеся от матери, настенные часы с маятником. Большая и маленькая стрелки показывали, что уже начало девятого, древний механизм, шумно и равнодушно, пожирал время. Наконец взгляд коснулся Марины. Пианист сразу увидел, что она все поняла, и почти не удивился. Только тут в глаза ему бросились темно-красные пятна на полу. От самого большого, возле дивана, через всю комнату к двери спальни тянулся кровавый след. Джанни отвернулся и, встав у окна, прижал лоб к прохладному стеклу. «Это Джерри?» — спросил он. «Да, он мертв». Марина не ответила, но музыкант уловил какое-то движение за спиной. «Повернись, Джанни, не делай этот разговор еще труднее, пожалуйста». Он повернулся. Девушка стояла посреди комнаты, и в руке ее вороненой сталью поблескивал пистолет. На Джанни смотрела сама смерть, притаившаяся в стволе. «Ты все знал еще до того, как пришел сюда?» Она не спрашивала, а утверждала. «Нет», — солгал пианист, — «я ничего не знал. Может быть, догадывался, но не хотел верить. А войдя, заметил кровь на полу, и все стало ясно». Нет, он не мог сказать правду. Не мог выдать ей, что Уолтер тоже все знает. Журналист будет молчать. Джанни в нем не сомневался. «Неправда», — бросила Марина. «Ты знал. Я прочла это в твоих глазах, едва тебя увидела. Ты приготовил мне ловушку». «Не болтай глупости. Никто ни о чем не подозревает. Иначе полиция давно уж была бы здесь. Но у тебя совсем мало времени». Девушка, нахмурив брови, сверлила его взглядом. «Зачем же ты пришел? Разве ты не подумал?» «Я обо всем подумал». Резко перебил ее Джанни. «И не будем терять время». Марина закусила губу. «Саркис заговорил?» Вдруг выпалила она. «Нет, не волнуйся». Джанни взглянул на нее с презрением, но это чувство мгновенно сменило жалость. Наступила тягостная пауза. «Объясни, Марина, зачем ты все это сделала?» Наконец устало пробормотал Джанни. «Не понимаю, куда ты клонишь?» «Это неважно». Она нервно передернула плечами и вызывающе усмехнулась. «Но ты отдаешь себе отчет, что ты должна убить меня. Разумеется, у тебя нет другого выхода». «Тогда повторяю, зачем ты пришел? Какая разница?» «Я здесь. Не то ли ты хотела? Только не таким образом. Ты чертовски все усложняешь. Мне жаль». И, немного помолчав, Джанни задал новый вопрос. «Марина, зачем ты убила Джерри? Стоит ли об этом рассказывать? Он мертв». Девушка, опустив глаза, посмотрела на пистолет. «Потому что, как тебе объяснить, Не договорив, она подошла к столу, левой рукой плеснула себе коньяку и выпила его залпом, потом села в кресло, перекинув ноги через подлокотник. «Пирелли и Саркис, подлые души!» Грек узнал, что у Клодина нет денег, а эта дура рассказала ему о наследстве, оставленном мне святой женщиной, моей матерью. Она не случайно утонула, плавая в бассейне, как все думают, а покончила с собой, выпив целую пачку веронала и упав в воду. Моему отцу с его-то связями, как обычно, удалось замять дело. Из-за чего она решилась на самоубийство? «Вечно грустная женщина», — помянул мой отец ее в первую годовщину смерти. Она убила себя, кое-что проведав о его делах, но это не важно. Мама боялась, что я вырасту, похожий на отца, а он вдобавок не заботился о моем воспитании. Поэтому она незадолго до самоубийства оставила весьма своеобразное завещание. Там был один идиотский, дьявольский туманный пункт. Суть в том, что я смогу получить наследство лишь в 21 год, и только при условии, что мой моральный облик... Короче, если я буду хорошо себя вести. Джанни уже знал об этом. Из бумаг Уолтера он почерпнул все сведения, добытые Франком. О том, что домашняя прислуга давно судачит о ее жестокости и извращенной страсти по отношению к молодым горничным, не смевшим жаловаться хозяину, и о том, что Марина дважды всерьез рисковала потерять наследство. Первый раз, когда ее нашли мертвецкие пьяные в ночном притоне. Второй раз, когда отец застукал дочь со своим шофером, 43-летним отцом троих детей. Паоло Бургер уволил шофера и на корню пресек скандал, но после этого резко сократил Марине ежемесячные пособия. «А когда этот подонок Саркис, — продолжала девушка, — оставив Клодину в покое, взялся за меня, я ответила, что им с Пирелли придется подождать, пока я получу наследство. Да еще намекнула, что у Пирелли куча денег». Поймав грустный взгляд Джанни, она покачала головой. «Не думай, что меня волновали исключительно деньги. Нет, я испытывала страстное желание рисковать, жить настоящей жизнью. Скажи Пирелли, будто ты, напоив меня, сделал кое-какие фотографии, — предложила я Саркису и объяснила свой план. Фотомонтаж? Вот именно. Это устроил Джерри. Он сделал бы для меня все, что угодно». Поглядев на свои красивые, вольно перекинутые через подлокотник ноги, Марина усмехнулась. «Этот фокус с подделкой ошарашил беднягу, но он все выполнил, даже не спросив, зачем. Саркис отдал фотографии Пирелли, а на следующий день я получил от него конверт с одной из них и предложением встретиться. Явившись к Пирелли, я пригрозил ему: «Это вульгарный фотомонтаж. Я заявлю в полицию, и вам придется отвечать». Так наши роли поменялись. Шантажировать стал я. Он признал, что попался на удочку, и попросил меня рассказать, как я это задумала и выполнила. И я имела глупость согласиться из тщеславного желания похвастать, а под конец предложила Пирелли побывать в роли того мужчины, ну, как на фотографиях. Марина на мгновение смутилась, но ее замешательство длилось недолго. Он пригласил меня в клуб на следующую ночь, ту самую. Я пришла, но ситуация опять изменилась. Я попала на крючок, теперь уже по-настоящему, поскольку накануне этот подлец записал наш разговор на магнитофон. Но ведь вздумая Пирелли обратиться в полицию, его бы тоже арестовали. Ни один из нас и не думал о полиции. Вот если бы Пирелли оповестил нотариуса, у которого хранится мамино завещание, тогда... Она выразительно щелкнула пальцами. Но, повторяю, дело не только в деньгах. Меня захватила эта авантюра, и я хотела поставить прожженного бандита на колени. «Должно быть, ты очень любила мать», — заметил Джанни, желая сгладить впечатление. «Ее смерть была для тебя страшным ударом». Марина поморщилась. «Ну, конечно. Психическая травма, комплекс вины, ненависть к отцу и вообще бульварная литература. Очень любезно с твоей стороны искать для меня смягчающие обстоятельства, но все далеко не так. Пирелли дал мне прослушать кассету, а потом открыл сейф, чтобы ее спрятать. Прямо передо мной блестел его лысый череп, и вдруг я заметила стоявшую на столе бронзовую статуэтку. Это вышло само собой, всего один удар, потом ужасный хруст костей. Пирелли падал так медленно, что казалось, этому не будет конца. Кассету я забрала, но фотографии в кабинете не оказалось. Я уже решила, что пора уходить. Как вдруг в дверь постучали. Ох, Джанни, если б ты тогда не вошел в кабинет. «Да, это обойдется мне дорого», — с сарказмом бросил Джанни. «А что было дальше?» Немного помедлив, Марина заговорила еще быстрее, явно возбуждаясь от собственного рассказа. «Я выскочила на улицу и сразу отправилась на квартиру Пирелли. Перевернув там все вверх дном, я нашла, наконец, то, что искала — фотографии. Помимо этого, в одном из ящиков письменного стола я обнаружила тайник, а в нем синюю папку с какими-то странными записями, фамилиями, адресами и цифрами. Я просто глазам своим не поверила. Подумать только, тайные документы наркомафии. Однако настоящую их цену я поняла потом, когда Коэн... Впрочем, об этом позже. А тогда, вернувшись домой, я надела точь-в-точь такое же платье, как то, что было запятнано кровью Пирелли, и прямо так бросилась на кровать. Но сон не шел. Я все думала, что делать с документами, а потом вдруг вспомнила о Коэне. Про него мне когда-то рассказал этот болтун Саркис и решила продать бумаги американцу. Поэтому утром ты явился совсем не кстати. И ты отправила меня на квартиру Пирелли, где я очень весело провел время? — мрачно усмехнулся Джанни. Марина не обратила на это никакого внимания. Потом я позвонила Коэну и предложила купить у меня бумаги Пирелли. Но он, видимо, боясь подвоха, ответил, что не понимает, о чем речь. Я дико расстроился. А тут, в довершение неприятности, мне неожиданно позвонил ходячий студень. Конечно, ему и в голову не могло прийти, что Пирелли убила я. Просто этот тип, зная, что его хозяин меня шантажировал, надеялся перехватить эстафету. Согласившись увидеться с ним в квартире Пирелли, я еще не придумала никакого плана. Оставалось действовать, исходя из того, что толстяк дьявольски опасен. Но мой пистолет был у тебя. А чтобы незаметно стянуть отцовский, следовало как-то выманить из дому Клодину. Я попросила студня позвонить ей от имени Саркиса и назначить свидание. И так, взяв пистолет, я доехала с Джерри до университета, но вместо лекции побежала на квартиру Пирелли. Увидев, какой в комнате разгром, Мася сразу почуял неладное и двинулся на меня, как разъяренный бык, а когда я выхватила пистолет, совсем взбесился. Каким-то чудом я успела выстрелить, но он вцепился в пистолет и вместе с ним рухнул на пол. Ты не представляешь себе, какой тяжелой была его огромная туша, ее точно гвоздями прибили к паркету. В общем, я так и не смогла его перевернуть, к тому же торопилась в университет, к концу лекции. Вот так отцовский пистолет и остался под телом убитого. Марина остановилась перевести дух. Глаза ее горели таким вдохновением, что Джанни сделалась не по себе, и он невольно вздрогнул. «А ты, дурачок, Джанни, ведь я дважды себя выдала, не понимаешь? Узнав, что фотографии были мои, а не Клодины, ты даже не поинтересовался, какого черта я посылала тебя искать мифический конверт с инициалами КНБ». А второй раз, когда ты сказал мне по телефону, что в квартире Пирелли тебя ждал неприятный сюрприз, а я со страху невольно выпалила: «А, ходячий студень!» Разве это не показалось тебе странным? Ведь в газетах писали, что Мася задержан полицией. Девушка тряхнула головой и вытерла лоб тыльной стороной кисти, сжимавшей пистолет. Но всерьез меня потрясло только похищение. Конечно, я сразу поняла, что это дело рук Коэна. не подоспей ты тогда на помощь. В голосе Марины мелькнуло нечто, похожее на благодарность, но, скорее всего, это Джанни померещилось, потому что девушка вновь задала вопрос, не дававший ей покоя. «Это правда, что Саркис ничего не сказал?» «Правда», — успокоил ее Джанни. «Кроме того, внимание полиции отвлекли другие события, в том числе убийство двух гангстеров. А, кстати, кто их убил?» «По-видимому, Брюни. Он думал, что смерть Пирелли и пропажа документов напрямую связаны с появлением у нас Коэна». Марина хотела что-то сказать, но Джанни оборвал ее на полуслове. «Теперь послушай ты. Рано или поздно полиция выйдет на тебя. Заговорит ли Саркис? Найдут ли то самое голубое платье или всплывет еще что-нибудь? И ты отлично понимаешь это, так как очередными жертвами выбрала нас, Джерри. Когда мы исчезнем, все станет проще. Джерри устроил трюк с фотографиями, а мы были знакомы. Не случайно, что ты просила меня встретиться с ним, зная, что он под надзором полиции. Мои отпечатки остались на руле твоей машины, а она стоит здесь, у моего дома. Фотографии в полицию послал опять-таки я, и письмо отпечатано на моей машинке». «Конверт я тоже взяла из твоего ящика», — вставила Марина. «Мне пришлось только выйти, чтобы купить марку и отправить письмо». «Так у тебя давно созрел этот план?» Оба, не сговариваясь, взглянули на диван и цепочку красных пятен возле него. «Да», — спокойно проговорила она. «Бедняга Джерри, он ни о чем не догадывался. Верно, его стоит пожалеть». Не выдержав его взгляда, Марина опустила глаза. «С ним было легко. С тобой другое дело. Ох, Джанни, зачем ты пришел?» «Потому что я люблю тебя». Девушка в полном смятении уставилась на него и даже вскочила с кресла. «Нет, не развратную, жестокую и алчную девицу, какой ты всегда была, а ту часть твоего «я», которая принадлежала только мне, была создана для меня. Но тебе этого не понять». «Мне было хорошо с тобой», — задумчиво вздохнула Марина. «Довольно об этом. Ты все равно не поймешь. И какая разница, почему я пришел? Я здесь, и у тебя есть шанс спастись». «Но зачем тебе надо, чтобы я спаслась? Я делаю это не ради тебя, а для меня самого. Я возьму с собой то, что люблю, и никто у меня этого не отнимет». «Неправда», — подумал он вдруг, — «ты должен спасти ее, должен». «Помимо него обо всем знает только Уолтер, но журналист будет молчать. Он не сделает смерть друга глупой и ненужной. А что до полиции, то она найдет письменное признание и кучу других доказательств. Только надо предупредить Марину о письме, лежащем в кармане, иначе она может наделать ошибок. Эта девушка...» Джанни поднес руку к груди и полез в карман. Но тут Марина выстрелила. Он увидел слабую вспышку на рыльце пистолетного ствола и почувствовал удар в грудь, но отнюдь не сильный, вроде укола. В ушах зазвенело, очертания предметов стали расплываться перед глазами. Потом послышался далекий, словно с того света, голос Марины, но слов Джанни не разобрал. Время превратилось в мокрый, липкий клубок. Джанни медленно шагнул в мягкую болезненную пустоту. «Надо предупредить ее», — напомнил чей-то голос в засыпающем мозгу. «О чем предупредить?» Джанни больше не помнил. «Люблю тебя», — снова подумалось ему. «Возьму тебя с собой. Быстро. Надо успеть. О, Боже!» Он открыл рот, но вместо слов хлынула кровь. Густая и липкая жидкость забила рот. Он попытался вздохнуть, но воздух заклокотал в гортани, не достигая легких. Белый туман взорвался белым фейерверком, совершенно его ослепив, а тело все еще безнадежно тянулось к свету и воздуху. Потом пришел покой, и настала тишина. Сведенные судорогой руки раскинулись, будто Джанни хотела взлететь, а по подбородку потекла струйка крови.